Глава 10. Подземные артерии и башня. Сделав пару шагов по подземелью, я мысленно обратился к Чукче. Однако усатый никак не проявил себя и опять не появился. От жучара. Что за безобразие в самом-то деле? Никогда не замечал за рыжим такого неуважения к хозяину с абсолютным игнорированием призыва. Не нравится мне это. Ой, как не нравится. В голову начинают лезть нехорошие мысли. И это помимо обстановочки окружения подземного канала. Но очень мрачноватой обстановочки в окружении мерцающих стен. Причем это свечение чем-то напоминает эффект фосфоресцирования. А еще эти зализанные поверхности из малахита то гаснут до полной темноты, оставляя лишь искорки красных рубинов, то пульсируют всполохами внутреннего свечения, очень похожего ритмом на такт биения сердца. Мне грешным делом пришла в голову мысль об артериях. Ну, типа живой бастион. Бррр, ну и бред в голову лезет. И, кстати, Ефим, я обернулся на один щека, решив прояснить у него ситуэйшн со своими магическими оболтусами. «Слухаю, барин!» Старый солдат моментально отреагировал готовностью к ответам на любые вопросы. «И это, господин Феликс, ну...» Он замешкался, явно испытав затруднение в подборе слов какой-то мысли, созревшей в отношении меня. «Давай по очереди», — поправил я своего денщика. «Я первый спрашиваю, а там и ты вопрос свой задашь, и вот еще что, слова не подбирай особо, внес я коррективу в наше общение. Договорились?» «Согласен я», — кивнул Ефим и поправил рунные карабины, висящие за спиной. «Я приготовился к заслушиванию и удовлетворению какого-то его интереса, но...» «Тссс!» Старый солдат неожиданно насторожился и цыкнул, приложив палец к губам. Денщик начал всматриваться в пространство тоннеля, вертя головой то в одном, то в другом направлении. Вид у него очень беспокоенный, а напряжение чувствуется в каждой клетке его организма. Я не представлял даже себе, что Ефим может так вот меняться, становясь сжатой пружиной, если образно выражаться. «Князь, а ты ничего этакого не заметил?» Обеспокоенно задал вопрос Ефим и еще раз осмотрелся, уделив и внимание мне. Старый солдат буквально чуть ли не на зуб не пробовал меня в момент ощупывания и проведения дотошного осмотра. «Да нет, вроде...» Я неуверенно пожал плечами, изобразив удивление и косясь на него. «Ё-моё! Я вдруг понял, что что-то не то с нами происходит в этом подземелье!» «Не шевелись, Ефим!» — добавил я сдавленным голосом и глянул на нитку в руке. Ефим тоже уставился на явное недоразумение с нашим шерстяным инструментом, помогающим отыскать обратную дорогу. «Клубок! Ведь он же только-только начался!» — пробормотал старый солдат. «Пару шагов всего-навсего и сделали. Почитай, что...» Уточнил он именно то, что меня и озадачило. «Бесовщина! Как и есть бесовщина треклятая!» «Ефим, короче, мы сейчас с тобой стоим на месте и не шевелимся. Тут что-то происходит с перемещением». Предупредил я обескураженного денщика и привязал к концу закончившейся нити начало следующего клубка. «Мы попробуем ступить на половину стопы», — выдвинул я первый же вариант решения проблемы. «Может, тут один сделанный шаг за 100 идет? Или за полтинник, как и минимум?» — добавил я свое видение этой несуразицы. «Я и сам-то, князь, о том и подумал», — поясил Ефим, исполняя мои указания. «Сам же я сделал фантастическое предположение, что это древние магистры и архимаги из лохматых годов противостояния с темными замутили охрененный такой ускоритель, ну, всяких частиц и тел. Ну, прямо магический андронный коллайдер, замострячили какой-то. Бредятина сивой кобылы это, конечно же, но вот такая аналогия забрела ко мне в голову. Мы сделали по паре мелких шажков, однако ситуация изменилась в подземной артерии, невероятном творении древних магов. Больше никаких перескоков с нами не случилось. А уже вскоре мы увидели саму причину этого возврата к привычному режиму передвижения. Когда шаг вперед, это и есть шаг вперед. Вот она беда. Ефим остановился перед обрушенным сводом. «И это помогло нам?» — добавил я. «Феликс!» — мыденщик поднес факел к каменным породам, перемешанным с землей. «Вот скажи нам, куда далее? Да и нужно ли нам это?» Прозвучало вполне логичное сомнение в целесообразности дальнейшего исследования подземелья. «Может, оно его, а?» Он обернулся ко мне, оторвавшись от первичного смотра завала. «Это дело принципиального характера», — разрушил я его мысли об отступлении. «Да и не сможем мы запросто вернуться к месту с люком в мои апартаменты», — добавил я, как бы промежду прочим. Ефим выразил непонимание. «Старый солдат не видит проблемы, а я вдруг забеспокоился о ее доходчивом объяснении для него». Затруднение моего пояснения вызвано проведением аналогии. Я-то решил сравнить наше перемещение с ездой на гоночной формуле без тормозной системы. Когда придется долго мучиться, чтобы остановиться в нужном месте. Однако такое сравнение вызовет у Ефима больше вопросов, чем объяснение трудностей. Раздумывая над этим, я разглядывал стены рядом с обрушенным сводом, а мой верный денщик стоял молча, не решаясь нарушить тишину. Наверняка он решил, что я озабочен идеей с возвращением. «Так это, господин Феликс», — вкрадчиво заговорил Ефим, не вытерпев длительного молчания. «В коем разе мы не возвращаемся? Тогда куда идти прикажешь?» Он потрогал малахитовую стену. «Не возьму я в толк. Что за интерес-то такой у тебя?» «А это просто, Ефим. Есть масса причин для исследования подземелья». Я присел и присмотрелся к кускам расколотого малахита. «Ну, сам посуди о том, как здорово иметь личный подземный ход. Только нужно знать, куда он выходит», — принялся я рассуждать. «Если это артерия для перемещения магических сил и энергии, тогда что?» Ефим опять выказал непонимание. «Неужели не интересно, куда она ведет?» — пояснил я с нотками риторического вопроса. «И для чего этакую штуковину древние маги построили?» «Феликс, позволь пометочку сделать». «Валяй, друг мой». «Загвоздочка вырисовывается серьезная». Ефим обвел факелом пространство рядом с собой. «А как мы пройдем дальше-то?» Денщик вернулся к своему главному вопросу. «У меня же уже созрело предположение о дальнейших наших действиях, основанное на отдаленных познаниях в строительстве подземных сооружений. Я весь с телевизором знаком и Discovery иногда смотрел». «А тут решение простое должно быть», — приступил я к главному ответу. «Рядом, ну, с основной артерией-то, обязательно должен быть еще один параллельный проход для передвижения лиц, обслуживающих и ремонтирующих этот канал. Да просто для тех, кто его строил в далекие времена. Строители должны же были как-то перемещаться при работе по созданию этого подземного сооружения невнятного назначения. Пока невнятного. Но скоро я разберусь с его предназначением», — закончил я, проговорив все скороговоркой. «Ну, коли так», — Ефим развел руками, — «тогда давай пошукаем второй проходец-то». Нехотя согласился старый солдат, но не разделяя моего энтузиазма в полную меру. «Давно бы так», — подвел я итог диспута. Ефим понял, что сопротивляться моему желанию нет смысла, и присоединился к активному поиску альтернативного прохода в неизвестном подземном сооружении. Денщик занялся проверкой тяги, прикладывая факел к разным подозрительным местам. В принципе, все правильно он делает, и это обязательно принесет результат. Только я подумал над этим методом поиска проходов, как пламя факела сильно дернулось в сторону, показав нам наличие сквозняка. Мой перстень тоже среагировал, ужалив меня в палец горячим уколом. А до этого артефакты Рюриков молчали, словно сговорились с тоннелем и издевались над моей ранимой натурой диггера. Я присмотрелся к подозрительному месту, вызвавшему хоть какую-то реакцию моей магической бижутерии, и сразу просек причину. Именно тут фрагменты обрушения открыли косяк каменной двери. Не раздумывая и не испытывая сомнений, я откинул булыжник и сунул руку в отверстие. Там мой перстень нагрелся и сам притянулся к какому-то месту у самой дыры на стенке. Щелк, хруть! За зализанной стеной малахита хряснули невидимые задвижки, неиспользуемые неизвестное количество времени. Малахит пошел трещинами, и через секунды четыре часть стены пошла внутрь и ушла вбок, открыв совершенно иной проход, причем совершенно нормальными стенами из тесаного камня и вполне естественным сводом, соответствующим возрасту постройки. «Ну вот», — я подал довольную реплику и хлопнул Ефима по плечу. «А теперь, друг мой, мы пойдем по параллельному ходу, как я и говорил». Добавил я бодро и вошел в открывшуюся дверь. Оценка пространства второстепенного тоннеля ничего не принесла, кроме обилия паутины и камней на полу. Они выпали из свода, когда произошло разрушение этого участка основного канала конструкции древних магов. Благо, что сам проход чудом не разрушился, и мы продолжили путь». Шли молча до того места, где от прохода шло ответвление в сторону, выходящую за наружные границы бастиона. Если включить воображение и поверить организму в приблизительной ориентации, то так получается, по ощущениям. Основной канал тоже поворачивает туда же, посему второстепенный ход имеет каменную лесенку, ведущую вверх и далее. Коридор подземелья идет сверху, прямо над основным каналом. «Феликс!» — Ефим замешкался и светил коридор впереди. «Мы сейчас это покинем границы до бастиона», — сделал он правильное осуждение. «Ну, Ефим, я постарался ответить бодро. Мы же с тобой в неведомых катакомбах». Я демонстративно потрогал старые камни. «А раз так, то темная нечисть тоже о нем не знает», — выдал я, и зашагал прямо в единственном направлении. «Погодь, Барри!» Старый солдат окликнул меня и протянул второй факел, который запалил от своего. «Тут стенки не светятся», — подметил он. «Спасибо!» Я кивнул, принял источник огня, и мы зашагали далее. Около часа ходьбы завершились каменной кладкой, в которую мы просто уперлись. Но тут она неуместна. Сделана стенка немного позднее, чем само сооружение. Свежая она, что видно невооруженным взглядом. «Эх!» — я вздохнул, озадачившись. «А вот теперь действительно проблема». «Я бы так и не сказал», — удивил меня Ефим, заставив обернуться и глянуть на солдата пристальнее. «В смысле?» Я не завершил свое восклицание по вполне объективной причине. Ефим спокойно зарядил свой карабин рунным зарядом, который он держал отдельно от всех остальных боеприпасов. «Посторонись-ка, княже!» — попросил он и навел дуло на стенку. «Феликс, ты вот что, ухи прикрой!» — проинструктировал денщик напоследок и прищурил глаз, наводя оружие в какое-то одному ему понятное место. Я безоговорочно послушался и выполнил указание. Правда, я еще и зажмурился, а, подумав еще мгновение, пригнулся и сел к стенке задом. А кто его знает, что там в карабине заряжено? Сейчас как шарахнет, и покрошенные разрывом камни шрапнелью вернутся к нам нанося страшные раны. Шарах! Выстрел эхом пронесся по подземелью. Я обернулся и остался доволен покрошенной стенкой. Маленькая княгиня подарочек сделала. Хорошие патроны рунические подарила, — пояснил Ефим. Говорила, что из редких артефактов сделаны. Что-то от демонов стихии земли. Внес он важное дополнение. Очень полезная вещь, — пробубнил я, отряхивая каменную пыль с накидки. Ну, ты давай еще такой патрончик заряди, — попросил я, а сам перешагнул через остатки стенки. «Стой!» Я поднял руку. «Ась!» — встрепенулся Ефим, среагировав на мой испуг, прозвучавший в последнем слове. «Мы влипли!» Я указал на человеческие мумии, сидящие и стоящие вдоль стен прохода. «От же ж!» Ефим навел карабин в их сторону. «Погоди!» Я присмотрелся к фигурам в лохмотьях и слевшей одежды. «Они не шевелятся!» «Это рабочие, которых замуровали», — высказал я предположение и пошел вперед, стараясь не задеть это напоминание о методах сохранения секретности и древности. «Вот же! И то твоя правда», — спокойно согласился Ефим. «Так раньше делали, когда прятали что-то». Он подтвердил мою мысль, высказавшись относительно замурованных. Этот участок мы быстро прошли, а в его завершении обнаружили аналогичную кладку. С ней мы тоже разобрались при помощи подарка Элеоноры Врангели. Далее мы оказались в сводчатом зале с выходом наверх, естественно, что с закрытым тяжелой кованой дверью. Но отмычка у нас есть, так как перстень мой четко среагировал горячим уколом. Помимо перстня, я вспомнил о рунической отмычке. Наверняка она тоже откроет эту преграду. Однако я повременил с немедленным открытием двери. Что-то мне не понравилось в окружении. А что именно? Непонятно. Я еще раз осмотрел зал с несколькими нишами и темным зевом подземного коридора, из которого мы вышли с Ефимом. Так вот оно что. Тут был кто-то. И сравнительно недавно. В нишах припасы находятся, кувшины, мешки и всякие емкости из глины. Несколько караков висят. Понятно, но где это мы географически? Цепочка рюриков нагрелась, потом ужалила мою грудь нестерпимым холодом и вновь нагрелась. Что-то подобное с ней происходило в то самое время, когда нас демон Гарпия атаковал на полустанке в доме стрелочника. Я немедленно наложил на Ефима свой защитный полог, проделав построение привычных символов, загнанных в правильный пятиугольник. С шестиугольным построением я решил повременить, так как не уверен в правильности выбора шестого рунического символа стихий. Ефим почувствовал это, и его знак денщика мигнул красным всполохом. «Приготовься!» — коротко скомандовал я. «Там требуется наша немедленная помощь!» Не мешкая более, я связал руну, подсмотренную у Митрохи, и открыл дверь. Тут коридор имеет лестницу, ведущую вверх. Взяв в руки револьверы, я снарядил их двумя видами рунических боеприпасов, распределил заряды стихии огня и воздуха по камерам, и, взведя курки, начал осторожно подниматься. Ефим же избрал карабин, но и револьверы проверил на предмет зарядов. Так мы и преодолели несколько лестничных пролетов, пока до нас не донеслась канонада боя. Выстрелы и рев демонических гадов слились в непрекращающуюся какофонию без пауз. Кто-то стонал, кто-то истошно орал и призывал кого-то к решительным действиям. Я выглянул из-за угла и скоренько смотрел вход в комнату, где люди держат оборону. Вот зараза! Такого я еще не видел из сущностей потусторонних. И самое удивительное открытие — дар чтения Создателя заработал в иной ипостаси, принося результаты, ошеломляющие мое сознание. Что я вижу с его помощью? Да это же очертание чего-то ужасного, бестелесного, виденного мной в одних мутных контурах. Да это что за исчадие? В них стреляют? Нет, не в них. Пятеро человек отстреливаются, поля мимо них в разные стороны, встав в плотную группу спинами друг к другу. Да они не видят их. Ефим, я ткнул денщика. Он тряхнул головой, не сводя с призрака взгляда. Ага, раз видишь, то стреляй. Подал я команду, поняв, что мой дар и на денщика распространяется в данную ситуацию, и он видит эту заразу. Раздался вопль отчаяния из комнаты. Полетели окровавленные ошметки в разные стороны, а я выругал себя за заминку. Исчадие переместилось к группе людей и ударом когтистой лапы выпотрошило сразу двоих. Твою мать, вот я, сука, медлительная! Прицелившись в голову исчадия, я выстрелил огненным боеприпасом. Бах-бах-бах! И дальше на все я смотрю, как в замедленном воспроизведении. Рунный боеприпас вытянулся в огненное копье, сразу как покинул канал ствола. Его наконечник вонзился в затылок мерцающего черта непризрачного демона. Исчадие изменилось, и его невидимость исчезла. Обороняющиеся дали в него несколько слаженных залпов, заставив совсем замедлить атаку. А мои оставшиеся три выстрела размозжили его голову окончательно, и исчадие застыло, как статуя. Ефим выдал порцию прямо в тушу второго. Подарок Элеоноры разорвал демона надвое, но свершилось странное. Обе его части вытянулись и заимели именно те части, которых лишились. Это что за херь? Какого лешего? Это гидра? Руки мои задрожали, я встал на колено, откинул барабан и, вытряхнув гильзы, начал снаряжать опустевшие камеры револьвера огненными боеприпасами. «Вы там! Ай, помогите же!» — раздался крик, полный отчаяния. «Бабах! Вот так!» — заорал тот же голос. «Вторую часть бейте! У нас все рунно кончилось, эти пули без толку! Ожиж! Бабах!» Я подобрался и, взяв себя в руки, выполнил перезарядку. Поднял голову и моментально пригнул ее, уворачиваясь от когтистой лапы. Тут же раздался выстрел, и на меня посыпалась слизь с останками демонической гидры. Я приставил дуло к фигуре и выстрелил несколько раз, прежде чем попасть исчадию в голову. И тут все стихло. Вот ж мать ее так. Ефим, я завертел головой, так как видел смену позиции старым солдатам. «Кто вы такие?» — раздался вопрос из комнаты. «Ефим, ты голос подашь или нет?» Я проигнорировал обращение, испытав приступ беспокойства за нового боевого товарища и друга. «Отвечать!» — рявкнул тот же голос. «Да пошел ты!» — отмахнулся я и получил удар прикладом в затылок. «Охренительное спасибо!» «Очухаюсь, прибью гада без вызова на поединок!» «А нахрена я так рано полок снял?» «Да я его на себя и не ставил!» «Вот же ж, зараза! Хер теперь я буду кому помогать!»